Глава 9. Где работа находит работника? Поиск работы – мероприятие куда более ответственное, чем женитьба. А потому подходить к нему следует с большей серьезностью, ибо тут развод будет стоить дороже. Из интервью 4-жды разведенного владельца агентства по подбору персонала. К старой усадьбе на сей раз отправились с тетушкой. Точнее, она-то собралась, а вот я увязалась следом, а уж за мной и Васятка, заверивший, что ему от совсем-совсем поздоровело. Настолько поздоровело, что оставлять его без присмотра никак не можно, ведь не усидит же ж. Мы с теткой переглянулись, и она вздохнула лишь, сказав: «Причешись хоть не слух». Васятка, радый, что даже уговаривать не пришлось, спешно поплевал на руки и пригладил рыжие свои вихры. «Чего? Я ж не баба!» — сказал он. «Я и так красивый!» Тетка фыркнула и положила в корзинку еще головку козьего сыра и хлеба половину. «А то голодный, небось!» — пояснила она. «Я же усовестилась. Самую малость. Оно-то, может, и взрослый человек, а все одно нехорошо гостя не уважить. Не по-нашему». Так и шли. Сперва тетка с корзиной, которую она несла с легкостью, будто бы веса в этой корзине и не было вовсе. Хотя одна крынка с молоком сколько потянет. Следом я, думая, а на кой, собственно говоря, мне это и надобно. За мной Васятка. Он-то радостный, в припрыжку скачет, успевая головой крутить и комаров гонять. И уже минув остатки ограды, которые отчего-то заставили тетку поморщиться и головой покачать, я поняла. Не следовало сюда соваться. Вот не следовало. «И вы это серьезно?» Знакомый до боли голос заставил меня отступить. И нога угодила в ямку, я покачнулась, взмахнула руками, пытаясь удержать равновесие, но все таки села в колючий куст мутировавшей полыни. Обыкновенная она всяко помягче будет, и без колючек. Над полынью тотчас взметнулось облако мошкары, тоже наверняка мутировавшей, а потому к заговорам ведьминым безучастной. Васятка замахала руками, а тетка оглянулась и вновь головой покачала. Нахмурилась даже. «Марусь!» — Васятка протянул мне руку. «Ты чего?» «Ничего», — отозвалась я, из куста выбираясь. «Я вам кто? Прислуга? Кухарка?» — продолжала верещать Верещагина. Все-таки редкий случай, когда родовое имя весьма характеру соответствует. «Да я жаловаться буду!» В ответ раздался бубнюш, отчего-то на редкость виноватый. И некроманта стало по-настоящему жаль. Жаловаться Верещагина любила, и, как любой нормальный человек, в деле любимом достигла немалых высот. А с учетом Олечкиной родни, жалобы эти. Я даже поняла, отчего Евгений Антонович когда-то не пожелал связываться с этими вот. Поняла, но не простила. «Да я...» «Дура!» — пробасил кто-то, словно бы в сторону... После кусты, не те, из которых я выбралась, а другие, затрещали, закачались, и из них выбрался Важен Игнатов. Он едва не столкнулся с теткой, которая вроде бы и с места не двинулась, но неким непостижимым образом убралась с Игнатовского пути. И только тогда нас заметил. Подслеповато сощурившись, все знали, что со зрением у Игнатова беда, и очки бы ему носить надобно, раз уж коррекцию делать не желает. Да он уперся, и все тут. Важен остановился. Ноздри его раздулись, лоб пошел складками, намекавшими, что где-то там, в глубине черепа, идет мыслительный процесс. Огромная ручища поднялась и голову огладила, гладко выбритую голову. «Марусь!» — несколько неуверенно произнес Игнатов. «Это ты?» «Это я», — вздохнула я, понимая, что убегать поздно. «От Игнатова вообще убежать тяжело». Он, несмотря на огромные размеры свои и кажущуюся неповоротливость, был быстрый ловок. А как иначе-то? Мастер спорта, кандидат в сборную и чего-то там еще. «Марусь!» — взревел Игнатов радостно и сгреб меня в охапку. Я и пискнуть не успела. «А я думаю, а ты тут чего, Марусь?» «Я тут живу». Попыток вырваться я не делала. Ученая. Важен, он добрый, но, с другой стороны, у него рефлексы. А потому повисла в крепких объятиях старого друга. Нет, друзьями мы никогда не были. Ни с ним, ни с кем бы то ни было еще в университете. Так, приятели, Пару раз болтали, еще несколько встречались на обычных студенческих тусовках. «Живешь? О, а мне сказали, что ты того!» Важен разжал объятия. «Домой поехала, поступать не стала. А чего? Ты ж хотела в аспирантуру!» Я отвернулась и часто заморгала. Вот ведь, кажется, была обида и... Была и ушла, сгинула, как не бывало. Пережита, принята и позабыта, оставлена там, в Москве. А она вот взяла и вернулась. «Молодой человек», — строго произнесла тетушка, и Важен смутился. Тотчас руки за спину убрал, как показалось, поспешно даже, а еще вытянулся в струнку. Весьма рада знакомству. И на меня глянула. «Это Важен, Игнатов. Извини, по батюшке не вспомню». Не принято оно как-то в студенческой среде. «Важенович я», — прогудел Важен и опять рукой по черепу провел. «У нас в роду все старшие сыновья одно имя. Ну, не одно, каждому свое, только...» Он окончательно сбился, смутился и замолчал. «А это Акулина Никифоровна, моя тетушка», — сказала я, подумывая, можно ли уже откланяться или еще рано. «Рада знакомству». Тетушка протянула руку, и Важен меня удивил. Он эту руку принял, осторожно, будто стеклянную, а после наклонился и поцеловал. И тетушка слабо улыбнулась, коснулась бритой головы и сказала: «Приходи ко мне, с глазами надо что-то делать». «Так...» Важен отрицать не стал, лишь пожал плечами. «Чего тут сделаешь? Мне целитель так и сказал, что ничего ты не сделаешь». «Целитель, может, и не сделает, а ведьма попробует». И вновь Важен поклонился. «Вот ведь, он и Мигере нашей, который боялся до дрожи в коленках, впрочем, все у нас ее боялись, не кланялся, а тут...» «И позаботьтесь!» — вновь донеслось из-за кустов. Важен вздрогнул, а тетушка приподняла бровь. «Олька разоряется». «Чего опять?» Вот с кем у меня совершенно не было желания встречаться, так это с Ольгой Верещагиной. «Ну, Николаев, он мужик нормальный, конкретный, и в экспедициях бывал, и вот предложил, чтобы за порядком по очереди следили, ну и кухарили тоже», — пояснил Важен, и мятое изломанное ухо его нервически дернулось. «А эта разошлась, будто ее одну поставили, мол, раз утянули ее в этакие дебрища, то пусть о комфорте заботятся». «Понятно. Действительно, как-то неосмотрительно было со стороны кандидата некромантических наук предлагать Олечке этакое непотребство. Где она, а где кухарство?» Я даже мстительно улыбнулась, пока тетушка не сказала: «Идемте, молодой человек, не окажете ли любезность?» И Важену корзинку свою протянула, которую тот подхватил тотчас. Дернули крылья носа, и губы растянулись в улыбке. «Молочко!» — прогудел Игнатов. — «Я молочко люблю». «Вы приходите с глазами своими, там и молочком напою». Тетка двинулась к усадьбе, и я подумала было, что это знакомство вполне может состояться и без моего участия, но была подпихнута в спину твердую Важеновой рукой. «Там и Синюхин», — сказал он придовольно. «Ты же его того...» Вот ведь не было печали. Я покосилась на кусты, раздумывая, что если нырну туда, то отделаюсь лишь подранной одеждой и парой царапин, зато самолюбие нисколько не пострадает. «Не дури». Важен остановился и вперился в меня своим тяжелым взглядом, про который говорили, что он людей парализовывает. «Нехорошо от противника бегать». «Ему, может, и нехорошо, да только я-то не боец, ведьма, обыкновенная». Даже без диплома, вместо которого лежит где-то в заветной шкатулочке справка, что эта самая ведьма на протяжении 5 лет старательно слушала лекции и даже на семинарах появлялась. А вот дальше... Я раздраженно ущипнула себя. Не помогло. Дорожка вильнула и вывильнула из кустов аккурат к старой усадьбе. Правда, на сей раз подошли мы со стороны, и я видела не столько остатки стены, слегка пострадавшей от некроманта с его любовью к науке, но и древние ступени парадного входа. Сквозь них проросла березка, с виду чахленькая, но с мрамором она управилась споро. Чуть дальше на прежнем месте виднелся лагерь. К палатке добавилась еще пара, переносных, ярко-оранжевых и прочно вцепившихся в землю костылями. К старенькому УАЗику присоединился лощеный грузовичок, крытый тентом, и несколько машин. Я узнала ярко-желтый купе Верещагиной, как и слегка проржавевшую «Ладу» Синюхина. Да и черный джип Важена нисколько за прошедший год не изменился, разве что здесь казался еще более огромным, и рядом с ним Верещагина выглядела совсем уж тощей. Она стояла, скрестив руки на груди, вперившись гневным взглядом, правда, не в некроманта, но в Акима Анисимовича, которого я уж точно не рассчитывала здесь увидеть. Тот мялся, смущался, потел, то ли от смущения, то ли от жары. Все-таки лето и парит. А он по обыкновению своему в костюме тройки и в котелке, который, правда, снял и прижал локотком к пухлому боку. И вправду, голос Акима Анисимовича был тих и полон печали. «Николай Егорович, что ж вы, и в самом-то деле, где это видано, чтобы люди столь достойные тратили свое время на всякие глупости, тем более бюджет полагает, можем, думаю, выделить ставку на кухарку?» Он договорил и отер пот со лба. «Кухарку?» Некромант был мрачен. Со вчерашнего приключения он оправился и теперь стоял тоже, скрестивши руки на груди. Правда, в отличие от Верещагиной, позе его не доставало той выверенной красоты, которая достигается путем упорных тренировок перед зеркалом. «Кухарку?» И от тихого этого голоса у меня по спине мурашки побежали. «Конечно!» Кажется, Аким Анисимович несказанно обрадовался этакой удачной, на его взгляд, идеи. «Кухарку?» «Естественно, кого-нибудь из местных, кто бы приходил и, не знаю, готовил, что ли. В конце концов, у вас и без того работы хватает». Некромант скривился, будто кислого молока хлебанул. «То есть?» — еще тише проговорил он. «Мою заявку на приобретение низкопотокового анализатора отклонили, поскольку на факультете недостаточно финансирования. А на кухарку оно нашлось?» Аким Анисимович засопел. «Ладно, допустим, анализатор. Анализатор дорогой, но на ставку лаборанта тоже нет финансирования. А на кухарку? Дорогой!» Аким Анисимович стрельнул взглядом на Верещагину, что продолжала изображать из себя прекрасную статую, и заговорил быстро. «Я понимаю, что все произошло несколько неожиданно. Экспедиция — это мало того, что меня отправили нянькой к... И вы имеете право негодовать. Вместо того, чтобы профинансировать нормальное исследование, ваш университет давно уже превратился. Однако, уверяю вас, все вопросы можно решить». А Синюхин, выглянув из-за плеча Олечки, заметил нас. Меня. И смутился. Покраснел, отступил, отвернулся даже, пусть и ненадолго. Вот ведь. А я ведь всерьез думала, что у нас любовь, та самая, которая настоящая, которая одна и на всю жизнь. Дура, что и говорить. «Мягче надо быть, Николай Егорович, мягче, гибче, а вы пока не совсем освоились, и я готов помочь вам, всем нам». «Чудесно», — некромант руки расцепил. «Стало быть, кухарка. И когда на нее выделят финансирование? Это ведь не так просто, верно? Я же знаю, мне говорили, сперва надо подать заявку, обосновать траты, согласовать их с проректором по финансовым вопросам, затем с другим, который за персонал отвечает, ректорскую подпись поставить и бухгалтерию не забыть. Ах да, еще ведь и кадровая служба имеется, которая обязательно в двухнедельный срок займется подбором персонала, объявит тендер или как там...» Кажется, он издевался, определенно издевался. И, проклятье, мне это нравилось. Нравилось смотреть, как мнется, краснеет, наливается дурной силой Аким Анисимович, как сдерживает он свой гнев, ибо кандидат некромантических наук определенно не какая-то там студентка пятого курса, пытающаяся добиться справедливости. Хмыкнул Важен. А я потупилась, чтобы не кто-то, даже Синюхин, знавший меня, что облупленную, не заметил этой вот улыбочки. Справедливость? Может, и не самое справедливое, но какая уже есть. И проклятие, в этот момент я фактически любила некроманта. «Ну что вы, ни к чему бюрократию разводить?» Аким Анисимович ручками махнул. Сделаем проще. Я оставлю наличные, потом попрошу, чтобы премию выписали на эту сумму. И все-то, конфликт исчерпан». «Надо же! Оказывается, и так можно!» «По-всякому можно!» Аким Анисимович окончательно успокоился. «По-всякому, дорогой наш Николай Егорович, и чем раньше вы это поймете, тем легче нам всем будет жить». Лично мне в этих словах почудилась угроза. Правда, додумать я не успела, ибо взгляд проректора по научной работе остановился на тетушке. И на мне. И во взгляде этом полыхнула такая радость, что аж прямо спрятаться захотелось, если не в кусты, то хотя бы за Важена. «Вот!» — Аким Анисимович радостно потер руками. «Видите? Есть тут люди! Вы из деревни, верно?» И к тетушке моей подскочил, проявивший неожиданную для немалого веса своего прыть. Надо сказать, что был Аким Анисимович человеком до крайности солидным, правильно округлым и весьма озабоченным сохранением, как этой округлости, так и общей солидности. «Из Лопушков мы», — сказал Васятка, разглядывая проректора привнимательно, и даже уши от этой внимательности зашевелились. Я на всякий случай прихватила братца за шиворот клетчатой его рубашки, а то мало ли, Васятка, конечно, существо высшей степени мирное, но случается у него людей не взлюбливать. Вот чую, Акима Анисимовича он и не взлюбил. «Лопушки!» — скривилась Верещагина и на меня покосилась. «Лопушки!» — тетушка обвела лагерь взглядом. «Как понимаю, у вас возникли некоторые затруднения?» «Именно, любезно, именно! И не могли бы вы...» «С превеликой радостью!» — тетушка склонила голову. «Кухарка, стало быть?» «Именно. Кто-то, кто бы взял на себя труд готовить, всего-то для 4 человек, из наших продуктов. Или, если будет нужда докупать что-то, то, само собой, за отдельную плату. И сколько предлагаете?» Тетушка глядела на Акима Анисимовича приласково. «А у меня зачесались плечи. И она же не собирается?» «Так 2000 в день?» — сказал вдруг некромант. «Верно, Аким Анисимович. Тогда получится как раз по средней заработной в пересчете на месяц, если...» Аким Анисимович явно хотел возмутиться, ибо где это видно, чтобы какой-то кухарке платили этакие деньжищи. Но глянул на Верещагину, на Николаева, на всех и кивнул. «Само собой». А плечи зачесались сильнее. Просто-таки засвербели со страшной силой, предупреждая, что вот-вот случится что-то этакое непоправимое. Васятка и тот дышать перестал. «В таком случае...» «Надеюсь, ваша родственница не откажется», — перебил тетушку-некромант и для верности ткнул в меня пальцем. «Как понимаю, ей все равно заняться нечем». От возмущения рот у меня открылся и закрылся. Из горла вырвался сдавленный сип, а Аким Анисимович радостно хлопнул в ладоши. «Вот и замечательно! Вот и чудесно!»